Дак. Спустя час после ужина раздался стук в дверь. Собаки, Гриффин и Волли, зашлись лаем от такой неожиданности. У него в коттедже, отродясь, никто не бывал. Он посмотрел на часы. Полночь. Какого? На пороге стояла красотка, высокая блондинка, та, что сидела рядом с ним за ужином, что коснулась его руки. Впервые за долгое время кто-то прикоснулся к нему. Она улыбалась, рука поднята, будто она хотела постучать снова. Он почувствовал будоражащий аромат, исходивший от нее. Гриффин быстро проскочила у него между ногами и кинулась на гостью, не обратив внимания на его окрик. Та, защищаясь, вскинула руки, свитер задрался, обнажив полоску упругого живота и туго скрученный бугорок пупка. Мокрый собачий нос ткнулся в голую кожу. Ей было явно неловко за свой испуг. Пытаясь храбриться, она наклонилась, чтобы погладить Гриффин. «Какая ты красавица!» Но прозвучало не слишком убедительно. Она улыбнулась, показав все свои белоснежные зубы. «Посмотри на меня», — говорила ее улыбка. «Посмотри, как я расслаблена». «Привет. Надеюсь, вы не против моего вторжения?» «В чем дело?» Улыбка угасла. Он слишком поздно вспомнил, что она гость, что он обязан служить ей, пусть даже с ее стороны совершенно нелепо вот так заявиться к нему с просьбой после полуночи. Он попытался загладить грубость. «Чем могу помочь?» «Я подумала, может, вы поможете нам разжечь огонь в охотничьем доме?» Он уставился на нее с нескрываемым изумлением. «Неужели из 9 человек никто не способен развести огонь?» «Мы пытались», — сказала она, — «но как-то без особого успеха». Она подняла руку, чтобы опереться о косяк, и загнулась, прижалась к косяку бедром. Свитер снова задрался. «Понимаете, мы же из Лондона. Я знаю, у вас это получится гораздо лучше». «Ладно», — буркнул он, но опять вспомнил, что она клиент. «Гость». «Конечно. Красотка явно из тех женщин, что всегда добиваются своего. Он видел, как она пытается заглянуть в коттедж. Не привыкший к подобной бесцеремонности, он шагнул вперед, перекрывая обзор, и захлопнул дверь, едва не прищемив любопытный нос Гриффин. Она поманила его, приглашая следовать за собой в охотничий дом, чтобы развести этот чертов огонь. И тем не менее, он понимал, что на самом деле она предлагает ему. Никаких слов, но взгляд, движение. Когда это было последний раз? Давно. Год прошел, а то и больше. Шагая следом за красоткой, он вдыхал ее духи, их церковно-дымный запах. Для него это был запах тревоги. Они вошли в гостиную. Он прямиком направился к камину, опустился на колени, и тут крупный парень, Марк, встал рядом и этак по-мужски сказал: «Зря тебя вызвали, приятель. Это все она настояла. Но у меня уже почти получилось. Дрова просто сыроваты, вот и все». Он оглядел кое-как наваленные в камине поленья, штук 20 горелых спичек, и ничего не ответил. «Помочь?» — спросил парень. «Нет, спасибо». «Как угодно, приятель». Дак посмотрел на него. Лицо парня было красным, то ли от смущения, то ли, как подозревал Дак, от злости. «А этот заводится с полоборота», — подумал он. «Как я сам».